Глава 29. Признание. Надя, конечно же, и не подумала отставать от мужа. Для начала она отыскала свой рюкзак. Они побросали поклажу неподалеку от входа, еще перед прошлой вылазкой. Достала оттуда бинокль, повесила на шею и бросилась догонять Наноса. Тот оглянулся и, хотя так и не смог убрать с лица счастливую улыбку, постарался сказать как можно строже. «Не ходи! Я сам!» «Понятно, что сам!» — ответила девушка. «Но поглядеть-то хочется, как ты будешь задавать им жару!» Для достоверности она похлопала по биноклю, хотя на самом деле, разумеется, очень переживала за Наноса и рассчитывала подстраховать его с помощью автомата. Но тот не сдавался. «Знаю я твои гляделки. Обязательно начнешь стрелять. А там или зацепишь кого из моих, или на стрелу варваров нарвешься. Жди меня тут!» «Ну вот что, дорогой!» — нахмурилась Надя. «Ты, конечно, очень крут теперь, я помню, но меня в балласт тоже рано списывать. Я не слепая и не криворукая какая-нибудь, чтобы не по тем, по кому надо стрелять. И мишенью я становиться не собираюсь, так что на рожон не полезу. Я вообще из пещеры выходить не планировала, да и тебе, кстати, тоже не советую. Запускай своих червяков и управляй ими из укрытия. Между прочим, автомат-то и тебе не помешает в руки взять. Будешь хотя бы варварам под ноги стрелять, чтобы они не особо рыпались. А сначала поговори еще раз с ними». «Тебя не перевоспитать», — засмеялся Нанос. «Все-то ты знаешь, как нужно делать. Неплохо бы назначить тебя вождем племени, как у индейцев». «А откуда ты знаешь, как у индейцев было?» — удивилась девушка. «А книги?» «Майн Рид, Фенимор Купер. Ты же сама мне приносила». «Ах да, забыла, что ты у нас книгачей еще тут. Ну, поживем увидим. Надо сначала с варварами разобраться, а потом, чтобы нас здешние люди вообще приняли, чтобы поверили, что мы желаем им только добра. Силой я никакую власть завоевывать не собираюсь. И тебе не позволю». «И что же мы будем делать, если нас не примут?» — растерянно заморгал парень. «Свое поселение устроим. Места кругом много. Будет у нас племя из 4 человек. Я вождь, ты Нойд, Гор старейшина, а папа почетный житель. Потом детей нарожаем. Сейд свою семью приведет. Будет у нас человеко-собачья община. Глядишь, и новая цивилизация от нас пойдет. Станем почти библейскими Адамом и Евой. Только еще Сейд со Снежкой будут с нами славу делить». Надя не удержалась и прыснула, но тут же вновь стала серьезной. «Ладно, планы на будущее потом будем строить. Надо сперва настоящее отстоять. Пошли давай с врагами сражаться». «Я тоже пойду», — снимая с плеча калаш и с опаской поглядывая на особо извивающихся, будто впавших в спячку червей, направился к ним Гор. «Мне тоже интересно. Да и еще один ствол не лишним будет». Послышался сзади голос Семена Будина. «А меня что, здесь решили оставить?» «Ну вот», — хлопнул ладонями по бедрам Нанос. «Опять всей гурьбой. Так на миру и смерть красна», — захихикал старый варвар, потом сообразил, что ляпнул не то, осекся, пробормотал: «В общем, вместе-то оно и веселей, и ловчей как бы». «Вообще-то», — вспомнила вдруг Надя, — «как бы у нас снова не вышло, как в прошлый раз. Вновь с ума посходим, друг на дружку набросимся. Может, и правда всем не надо? Алексей, вы лучше издали за нами поглядывайте, а если почуете что-то неладное, кричите нам, чтобы назад срочно возвращались. В прошлый раз мы с той стороны находились», — снова подал голос ее отец. «А защита, если мы правильно догадались, как раз с той стороны, перед входом, и должна действовать, чтобы в пещеру не пускать. Ну, на сей раз мы выходить не станем, а здесь вроде как чисто в этом плане. Так что давайте, не сочкуйте, хватайте меня и тащите к выходу». Надя вздохнула, но спорить с отцом не стала. Они с Гором подошли к Будину, привычно уже подняли его и понесли. Между тем Нанос уже осторожно выглядывал в отверстие прохода. Червей рядом с ним не было. «Вот ведь нетерпящий-то!» — закряхтел, убыстряя шаг, бывший варвар. Я ведь тоже хочу посмотреть, как эти головожопики моих старых друзей будут кушать. Кто-кто будет кушать? Прыснула Надя. Головожопики. Раз они в жопе, пардон, голову держат, то кто же они еще? Фу, как неприлично! Совсем развеселилась девушка. Хоть бы тогда головопопиками их называли, или головозадиками. Их полное научное название – жопоголовый головозад, внес свою лепту Семен Будин. Фи, папа, фи, зафыркала Надя. Сейчас вот уроню тебя, будешь знать. Смех, скорее всего, был у нее нервным. Да и напускная веселость у всех троих, едва они добрались до светлого пятна выхода, быстро прошла. Когда ставили на каменный пол носилки, Надя заметила, как дрожит гор. То ли старик замерз, воздух после ливня и в самом деле стал довольно прохладным, то ли дрожь вызвала волнение от предстоящего действа. Заметив взгляд девушки, Алексей догадался, о чем она подумала, и пояснил. «Колотит вот. Вспомнил, как на меня эта гадость накинулась». Он непроизвольно потер грудь. «До сих пор побаливает». А потом кивнул на проем выхода. «Давай-ка посмотрим, что там». Бывший варвар осторожно на цыпочках подошел к самому краю проема. Надя шагнула следом. С другой стороны выхода, наблюдая за происходящим снаружи, стояли Нанос и Сейд. К ногам девушки с гором подполз Семен Будин. Надя выглянула из-за спины старика. Дождь уже кончился, хотя солнце все еще скрывалось за сплошной облачностью. Варвары и Саама по-прежнему были на месте. Только теперь они не стояли, а сидели. А то и лежали, дожидаясь скрывшихся в пещере недругов. Впрочем, дожидались, скорее всего, только варвары. Соплеменникам же Наноса попросту некуда было деваться. Их согнали в плотную кучку и окружили кольцом полуголые косматые воины. Судя по всему, варвары решили ждать столько, сколько потребуется. В конце концов, осада неприятельских крепостей была их коньком. Тем более, сейчас они прекрасно знали, что деваться осажденным некуда. У них не было ни воды, ни пищи. Сами же варвары вполне могли отправить в Сейд 2-3 человек за продовольствием и сидеть здесь сколько потребуется, благо на дворе стояло лето, пусть и не особо жаркое. Но уж к такой ерунде, как летняя прохлада, эти люди и подавно были привычные. А вот цепных червей девушка заметила не сразу. Нанос поступил грамотно и направил их не в лоб к неприятелю, а в обход. Лишь вспомнив про бинокль и прибегнув к помощи оптики, она увидела светлые шланги, ползущие вниз по склону слева и справа от воинов, на порядочном расстоянии от них. Потом они стали разрываться на более короткие куски. Часть огрызков оставалась на месте, другая же продолжала ползти, постепенно смыкаясь за спинами варваров. При этом куски червяков распределились таким образом, что на каждого приходилось как раз по человеку. Саамов Нанос не стал очервивливать. То ли не опасался их за отсутствие оружия, то ли попросту посчитал неприемлемым обходиться так с соплеменниками. И когда его белесая, отвратительная как с виду, так и по сути армия окончательно заняла нужные позиции, парень громко выкрикнул. «Эй вы, недобитки! С вами говорит Ноид! Отпустите моих людей и проваливайте отсюда!» «Ого! Кто-то там опять затявкал!» — подскочил тот самый образованный варвар, что взял на себя верховодство. Повскакивали на ноги и остальные. Саамов при этом они сразу же взяли на прицел своих луков, а те, мокрые и жалкие с виду, по-прежнему остались сидеть, тесно прижавшись друг к другу. Так им, наверное, было теплей. А может, они уже просто пали духом и сдались на волю судьбы. Однако варвары быстро заставили их подняться тычками и пинками, заняв при этом такое положение, чтобы попасть в них, не зацепив пленников, было проблематично. «Тявкаешь ты, бас!» Спокойно и хладнокровно, будто и не заметив смены диспозиции соперника, ответил Нанос. «А я говорю, и делаю это в последний раз! Не хотите, чтобы все закончилось миром? Будет война, только недолгое». «Польщен, что знаешь мое имя», — засмеялся варвар. «А твоя наглость даже начинает мне нравиться. Я только никак не могу понять, ты надеешься, что я дурак или просто сам ты идиот?» «Он сам идиот», — со вздохом сожаления сказал кто-то из группы саамов. «Вот видишь, оказывается, все объясняется очень просто», — еще громче захохотал Баас. «Мне тебя даже убивать неловко, такого малохольного». «Давай заканчивай свое выступление. Я проникся, браво. И бросай на землю свой автомат. Да и своим тоже скажи, чтобы кидали оружие сюда, наружу». «Это же надо! Какая компания подобралась? Идиот, баба, инвалид и старик. Мне на самом деле с вами воевать стыдно. Не доводите до греха». «Не думай, что выведешь меня этим из себя, Бас. Это раньше я бы уже разозлился и бросился на тебя. Ведь ты только этого и ждешь, думаешь, что ярость ослепит меня, и тебе будет очень легко расправиться со мной. Только теперь, когда я стал ноидом, я изменился. И знаешь, недавно я прочитал в одной книжке хорошую мысль. Собака лает, караван идет». «О-о-о!» — искренне, как показалось Наде, удивился варвар. «Ты читаешь книжки? Про собачек? Какой хороший мальчик! А про медвежат не читал?» «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Короче, слушай сюда, ноид недоделанный. Хватит меня смешить, мне твоя ярость до задницы. Я с тобой в любом случае расправлюсь одним пальцем. И тоже говорю в последний раз, бросай оружие и своим тоже скажи, чтоб сделали это». «Я тебя предупредил», — сказал Нанос, не реагируя на слова врага. При этом он слегка дернул головой, будто хотел обернуться к Наде. «Мол, видишь, я выполнил твою просьбу, поговорил». «А теперь пеняй на себя!» В следующее мгновение девушке показалось, что в варваров ударили белые молнии. Только упали они не с неба, а напротив, вылетели из земли. Если бы она не знала заранее про червей, то, вероятно, не сразу бы поняла, что это такое. Теперь же девушка прильнула к окулярам бинокля, чтобы лучше рассмотреть подробности. Впрочем, лучше бы она этого не делала. В поле зрения попал один из варваров. Вокруг его тела, прихватив обе руки, наматывался живой белесый канат. Причем происходило это настолько стремительно, что мужчина, у которого вмиг побагровели лицо и шея, а из разинувшегося рта вывалился язык, не смог произнести и звука. Возможно, он лишь только хрипел, но со своего места Надя этого расслышать не могла. Канат быстро начал краснеть. Надя сразу вспомнила ряд бесчисленного количества когтистых ножек вдоль тела червя и поняла, что кровоточит изодранная этими коготками кожа несчастного варвара. Вскоре он, покачнувшись, упал, а сжимающий его канат распался вдруг на десяток, если не более, частей, которые тут же принялись вгрызаться в окровавленное тело. Почувствовав, что ее сейчас вырвет, Надя догадалась наконец отвести от глаз руку с биноклем. Ее взгляд недовольно пробежался по другим варварам, и девушка с удивлением обнаружила, что все они, хоть и обмотанные канатами, по-прежнему держатся на ногах. При этом черви на их телах были такими же белыми, как и в начале, лишь по некоторым из них стекало немного крови. Судя по всему, всех этих людей живые шланги просто скрутили, не сжимая при этом до смерти. Поначалу девушка удивилась, почему же варвары молчат. По ее мнению, от всего происходящего, даже не испытывая боли, они должны были попросту вопить от страха. Тогда она вновь осмелилась поднести к глазам бинокль и, наведя его на одного из несчастных, тут же поняла причину молчания. Червь обвил ему не только тело, но и верхнюю часть лица, зажав при этом рот. Причем сделал это столь аккуратно, что ноздри остались свободными, и человек мог дышать. Быстро перемещая прицел бинокля, Надя убедилась, что все прочие варвары были в том же самом положении, включая Бааза, который, правда, дико вращал вытаращенными глазами и пытался мотать головой, будто хотел привлечь к себе внимание. Нанос, который стоял к нему ближе Нади, заметил это и без бинокля. Червь, зажимавший рот варвара, дернулся, оторвался от лица и, покачиваясь, опустился на голое плечо. Однако тело мужчины по-прежнему оставалось связанным. Губы Бааза, нижние части щек и подбородок будто обметало густой мелкой сыпью, отметинами от коготков червяка. Глубоко вздохнуть варвар по-прежнему не мог, поэтому лишь коротко просипел что-то неразборчивое. «Что-то ты совсем скис!» — усмехнулся Нанос. «Лепечешь что-то, как беззубая полоумная старуха! Мне и не разобрать! И где же твой палец, которым ты собирался со мной расправиться?» «Сними!» — чуть громче прохрипел Бас. «Сдаешься?» В голосе мужа Надя услышала ребяческие нотки самодовольства и недовольно подумала, какой же он все-таки еще ребенок. «Сдаюсь! Сними!» Разматывался червь куда медленнее, чем обвивал жертву при атаке. Видимо, Нанос, который, безусловно, и управлял действиями твари, решил напоследок слегка поиздеваться над варваром, и в отместку за оскорбление, что показалось Наде уже не просто ребячеством, а и вовсе голопузым детством. Такое поведение супруга ей откровенно не пришлось по душе, и тот будто услышал ее мысли. Вмиг обмякнув, шланг соскользнул с тела Бааза и быстро отполз в сторону. «Так что ты хочешь мне сказать теперь?» — спросил Нанос, уже без ноток торжества, но тем тоном, которым обычно разговаривают с подчиненными, вышестоящие по должности. «Признаю тебя ноидом!» — тихо, но вполне отчетливо ответил варвар и опустился на одно колено, склонив при этом голову. Наде отчего-то стало приятно, что он не стал на оба. «А остальные?» — мотнул головой на других варваров Нанос. «Куда они денутся?» — невесело усмехнулся Бас. «А вы?» — посмотрел юный ноид на сжавшихся от страха побледневших саамов. Те дружно закивали. Кто-то даже пискнул. «Ты настоящий ноид! Почти как Силадан!» «Почти как?» — метнул на говоруна свирепый взгляд Нанос. Хотя Надя увидела, что мужа буквально распирает от смеха. И это ей снова очень понравилось. «Нет, ты лучше! Ты самый лучший ноид!» Тут же загомонили его соплеменники, и на голову незадачливого выскочки посыпались затрещины и оплеухи. «Не бейте его!» — повелительным жестом остановил саамов Нанос. «Каждый может говорить то, что он думает». «Если при этом он думает то, что тебе нравится», — буркнула под нос Надя. «Нет, дорогой муженек, все-таки придется мне всерьез тобой заняться, мозги на место вправить». «Так что же будет с нами?» — напомнил о себе продолжавший стоять на колене Бааз. «С вами?» — будто только сейчас заметил его признанный теперь уже почти всеми ноид. «Даже не знаю. Убивать я вас, конечно, не стану». Он демонстративно забросил автомат за спину. «Ну и предлагать остаться в сыте уже не хочу. Так что уходите, куда вздумается. Только подальше отсюда. Во второй раз я никого щадить не стану». «Хорошо. Освободи их, ноид, и верни оружие. Нам нужно будет охотиться». «Шиманюр!» — крикнул Нанос одному из саамов. «Возьми двух помощников. Снимите с луков варваров тетиву и наконечники с дротиков». «Зачем?» — уставился на него Бас. «Неужели ты думаешь, что я...» «Я ничего о тебе больше не думаю», — оборвал его ноид. «Я лишь не хочу, чтобы мои люди пострадали, и убираю все обстоятельства, которые могут оказаться опасными». «Мы вернем вам оружие, но в разобранном виде. Соберете его, когда скроетесь с моих глаз. Иначе я все понял. Хорошо. Могу я подняться?» «Вставай!» — кивнул Нанос. А в следующее мгновение с легким шуршанием опали с тел варваров смертельные белесые кольца. «Ну, более-менее», — тихо прокомментировала действие мужа Надя. «И все равно я с тобой поработаю, узурпатор. В самом деле, что ли, на должность вождя согласиться?» «Ой!» — коротко вскрикнул вдруг стоявший рядом Гор. Надя смутилась, подумав, что старик подслушал ее бормотание и отреагировал таким странным образом. Однако, повернув голову, девушка поняла, что смотрит бывший варвар вовсе не на нее. Его взгляд был устремлен вдаль, туда, где коротким порожистым речным перешейком соединялись озера. Сейд-озеро и Лов-озеро. «Кто это там?» — сощурился Гор. «Рыбаки, что ли, на лодках? Где? Мне не видно!» — вытянул шею Семен Будин. Надя быстро поднесла к глазам бинокль, навела резкость. Через пороги, словно бурлаки, навиденные ею в какой-то книге-картине, тянули дираливые лодки вооруженные люди. Лодок было 4, фигурок людей в 7-8 раз больше. И одна из этих фигур у Нади перехватила дыхание и толкнулась о ребра сердца. Даже в бинокль нельзя было разглядеть лица человека, но хоть догадка и казалась невероятной, попросту невозможной, девушка была точно уверена. «Это Ярчук!»